Духовник отец Тихон. Боже, как часто мы молимся Тебе, но молимся так, словно обращаемся к земным идолам, ибо желаем укрепиться на широких путях земных и упрочить лета жизни своей, отвергая пути небесные и Твою божественную благодать. В устах и в сердцах наших земля, и душа питается прахом земным. Избавь меня, Боже, от дружбы с миром, где правят похоть очей и похоть плоти. Избавь ради неприходящей любви небесной, источающей счастье и радость божественной благодати. Что нужно мне на тленной земле? Ничего. А что душа моя ищет на небесах? Одного лишь Тебя, Господи, ибо она говорит устами Евангелия: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Сердце человеческое загрязняется собственным грехом, но очищается божественной благодатью, которую привлекают наши усилия избавиться от греха. После всего пережитого я уже с большим доверием воспринимал предостережения и советы тбилисского старца. Советский Союз развалился, война в Абхазии закончилась, и все произошло так, как предсказывал отец Виталий. Но чтобы на побережье появились турки, это с трудом укладывалось в голове. Тем не менее стало ясно, что впереди ждет нас только ухудшение и даже полное изменение всей жизни. С таким печальным настроением я просидел в молитве долгую ночь на маленькой застекленной веранде. По городу то там, то здесь раздавались выстрелы, слышались автоматные очереди, откуда-то издали доносились крики людей. Если в горах по ночам веяло тревогой, то в городе это было просто мучительно и еще непредставимо, как люди могли в нем жить и строить планы на будущее. На следующий день матушка Ольга радостно сообщила неожиданную новость. Отец Тихон передал, что ожидает меня. Возможность увидеть известного лаврского духовника, одаренного проповедника, а ныне затворника, глубоко взволновала мое сердце. До ночи я готовился к исповеди и старался записать все вопросы, которые накопились у меня за время служения на Псху и в уединении. Новый помощник матушки, пожилой мужчина с седоватой бородой, проводил меня утром к старцу, который жил в районе железнодорожного вокзала. Этот район сильно пострадал от обстрела. Грузины сознательно ставили свои огневые позиции в жилых кварталах. Справа и слева от его дома два здания совершенно разрушили прямые попадания снарядов, но жилье затворника осталось невредимо. Он жил в двухэтажном домике на втором этаже, где в домовой церкви служил литургию. Проходя по двору, я мельком заметил закрепленное у окна второго этажа автомобильное зеркальце. Через него старец, не выходя из дома, видел приходящих к нему людей и решал, принимать их или нет. Меня ввели в скромно обставленную комнату с хорошими иконами в углу. Мебель была простая, письменный стол, диван, стулья. Посадив меня на диван, помощник ушел, а я с волнением стал ожидать старца. Вскоре в комнату быстрой и легкой походкой вошел отец Тихон, высокого роста, худой и в круглых очках. Плечи прикрывала короткая мантия, сверху была надета старенькая епитрахиль. На вид ему было лет около 60. Мы поприветствовали друг друга. — Какой молодой! — удивленно сказал вошедший старец. — А я тебя ждал. Знал, что ты придешь. — Ну, какие у тебя вопросы? — Год не исповедовался, батюшка, и полно вопросов по монашеской жизни. С отцом Тихоном как-то сразу стало легко и просто. Из него лучилось нечто такое, что роднило его с отцом Кириллом. Простота и мягкость души наполняли каждое слово и движение духовника. После исповеди последовали мои вопросы, на которые он давал мгновенные и четкие ответы. В каждом ответе сквозил огромный опыт и духовное понимание самой сути проблемы. Старец полностью покорил мое сердце благодатным миром души и вызвал во мне благоговейное к нему уважение. Времени я не замечал и спохватился, когда вспомнил, что уже довольно долго засиделся у духовника. «Ничего, ничего. Давай все твои вопросы», — мягко улыбнулся отец Тихон. «Когда ты еще сможешь обо всем расспросить?» Наконец мои вопросы оказались исчерпаны, и старец дал мне наставление. «Вся жизнь человеческая — это путь ко все большему возрастанию в смирении. Тогда душа постоянно находится под божественным покровом. Венцом смирения является смерть во всяком благочестии и чистоте, как завершение жизненного пути. Всякая иная жизнь — это мука и отчаяние. А как мне в уединении смиряться, батюшка? Считай, что сидишь в горах не потому, что ты великий святой, а потому, что великий грешник. Так придешь к смирению. Вот тебе правило. Приезжай на исповедь два раза в год, весной и осенью, если, конечно, сможешь. Всегда буду рад тебя видеть. Он ласково обнял меня на прощание. Чувство близости к этому святому человеку и благоговение к ясности его ума и покоряющей доброте его сердца не оставляли меня весь вечер. — Ну, как тебе старец Тихон? — полюбопытствовала матушка Ольга. — Великий старец и прекрасный человек, — с большим чувством ответил я. «А вот меня он так и не принял до сих пор», — поскорбела матушка. Гудок машины с улицы дал знать, что Валерий приехал за мной. «Какая радость видеть у себя в доме наших псхувцев!» — обрадовалась хозяйка, когда в дверях показались милиционер и пчеловод. «Хоть сама не могу побывать в этом святом месте, а псху само ко мне пожаловала». После теплого прощания матушка сунула мне в рюкзак сверток. «Это тебе старый подрясник от наших пустынников». Мы двинулись в сторону перевала, тяжелая машина мощно гудела на подъеме. Милиционер вез продукты на псху, выменив их на орехи и мед. «Ну как, Василий Николаевич, вроде обошлось без бандитов», — шутя обратился я к моему другу. — Похоже, что так, — довольно рассмеялся он. — Теперь буду умнее и снам верить не стану. — Дай бог, Вася, — улыбнулся Валерий и посмотрел на меня. — Вперед смерти помирать не стоит. Теперь не пропадем. Правда, батюшка? — С Богом не пропадем, дорогие мои. — Это точно, — согласился милиционер. Разбитые и разрушенные окраины города остались далеко позади. Дорога серпантином поднималась по склону скалистого ущелья. Небесного цвета река словно бежала за машиной, догоняя ее. Буки и грабы уже слегка окрасились всеми оттенками пышной осени на фоне пихт, отливающих густой темной зеленью. Наша машина была доверху забита грузом и вещами. Заказ Валерию от жителей Псху. Ее сильно кренило на узких горных поворотах. Но водитель искусно управлял огромным Уралом в нагромождениях валунов и оползней. В село мы приехали глубокой ночью, когда над долиной уже повисли яркие, словно созревшие под осень, крупные звезды. На Псху с военными приехал москвич Михаил, бывший математик и горный турист. Скуластый подвижный парень, выцветший штормовки, с бодрым и уверенным голосом, который снова начал хлопотать в Москве по сбору средств на строительство церкви. Ранее собранные для этого деньги пропали в Тбилисском банке. Теперь математик привез на военном вертолете гуманитарные грузы из Москвы. Его сопровождал крепко сложенный приземистый мужчина лет 45 с рыжеватой бородкой и в очках, внимательно ко мне приглядывающиеся. Они попросили у меня разрешения посетить скит и я, попрощавшись с ними, ушел на Решевей, навстречу свежему и такому родному ветру, веющему с верховий Бзыби. Через несколько дней гости пожаловали в скит. Михаилу все очень понравилось — и место, и дом. Вообще, он, кажется, стал искренним поклонником Псху. Его спутник Павел оказался сыном известного профессора-геолога. Вместе с отцом он с юности принимал участие в экспедициях. Павел развелся с женой и, похоже, имел желание остаться в скиту послушником. Действительно, математик попросил меня отойти на разговор в сторону и доверительно передал мне просьбу своего друга, что тот хочет стать послушником в скиту. Геолог тоже подошел ко мне и попросил благословения принять его в скит послушником. Так неожиданно мы остались вдвоем на Решевей, проводив москвича в аэропорт. Послушник, несмотря на свой ученый вид, оказался весьма одаренным в житейских делах человеком. Он умел ловко орудовать топором, так как в свое время работал бригадиром плотников, и к тому же искусно готовил обеды. Буквально из ничего он мог сделать отличный суп, используя дикие травы с огорода, так как в экспедициях часто замещал повара. Первые дни мы с геологом отдали огороду. Нужно было собрать урожай картофеля, кукурузы и остальные овощи. Новый послушник, стараясь произвести хорошее впечатление, на любое послушание устремлялся бегом, и также бегом исполнял любую мелкую просьбу, так что пришлось даже несколько сдерживать его усердие. Узнав, что в церкви на Грибзе недостроен предел для гостей, Павел предложил свою помощь, на которую я с радостью согласился. Запасшись продуктами, мы вышли в путь. Хотя мой спутник физически был гораздо сильнее меня, стало заметно, что горы — не его профиль. — Что вздыхаешь? — спросил я, слыша за спиной частые вздохи. — Если честно, отец Симон, то горы здесь, конечно, очень красивые, но только уж сильно неровные. Я люблю северные места. Идешь — кругом болото, комары, клюква растет. — мечтательно произнес он. — Да, это кому как, — отозвался я, удивляясь полной несхожести наших представлений о любимых местах. Когда мы поднялись к нашей церквушке, напарник искренне поразился. — Как это вы смогли срубить такое сооружение, не обладая плотницкими навыками? Довольно симпатичная и стройная церквушка. Но, приглядевшись повнимательнее, он заметил. — Нет, конечно. Видно, что рубили не плотники. Вон какие дыры оставили по углам. Но ничего, предел мы сделаем как надо. И правда, плотник он оказался хоть куда. Топор, когда Павел работал, буквально пел в его руках. Вернее, тихо позванивал, как музыкальный инструмент. В ответ на искреннее одобрение его мастерства бывший бригадир сказал... По звуку топора всегда можно отличить хорошего плотника. Вы сами сможете это услышать, если поймете плотницкое дело. Стволы для пристройки были заготовлены еще до войны. Мы дружно начали вырубать в них лапы, в полукруглое ложе, в каждом бревне. Держите топор легко, не зажимайте его, пусть он летает в руках. Учитесь точному удару, говоря, послушник ловко показывал, как нужно работать топором. Поначалу это мне показалось недостижимым искусством, но постепенно кое-что стало получаться. Мой друг одобрительно хмыкнул, когда увидел, что работа начала спориться. Беспрерывно укладывая бревна в стены, мы вывели их под крышу. В моих руках уже появилась сильная усталость и мозоли, а послушник все так же играючи позванивал топором, изготавливая стропила. Длинные лапы под кровлю я тесал, уже полностью ослабев. Когда я подавал заготовленные мною балки наверх, геолог заметил. — Халтура пошла, брат, халтура. — Прости, брат, — ослабевшим голосом извинился я. — Сил уже не хватает в руках держать топор. — Нужно закончить, отец, — добродушно уговаривал меня напарник. — Когда ты еще это сделаешь? Когда мы положили последний лист зеленого пластика на крышу, с долины потянулись холодные низкие тучи, заморосил мелкий дождь. Туманы окутали все горы белой завесой, с вершин потянуло снегом. Настала пора уходить вниз. С сожалением, я понял, что зимовки на Грибзе в этом году у меня не получится, так как мы не успевали занести в келью продукты на зиму. Но на душе было радостно, церковь и притвор готовы, и жить в келье можно, пусть не сейчас, пусть на следующий год, но это был уже последний шаг к трудному и серьезному испытанию, испытанию уединения. А пока пришлось готовиться к долгой зимовке в скиту вдвоем с моим послушником. Боже! Как может сердце мое перестать хвалить Тебя и любить, когда без Твоего мудрого водительства я остался бы в заточении своего греховного воображения, нелепо представляя, что смог бы я постичь Тебя, непостижимого своими помыслами и воображением? Греховному человеческому уму не дано познать чистоту Божию, но сердце, исполненное благодати и истины, легко входит в благодатную радость Господа своего, дабы пребывать в ней вечно.